«Эй, послушай!» – позвал я вещуна, потрошившего очередную переметную сумму. «А что, если остаток пути мы проведем в седлах?» «Даже слышать не хочу!» – он замахал на меня руками. «Только бесы могут ездить на этих буйных страшилищах, а я принадлежу совсем к другому племени». «Ты вообще ездил когда-нибудь верхом?» «Никогда не ездил и никогда не поеду». «Другой бы на твоем месте постерегся делать столь скоропалительные заявления», молвил я, подбираясь к бактерианам поближе. «Еще неизвестно, какую услугу потребует от тебя королева за новое яйцо. Пошлет, например, в такую даль, куда пешком ни за что не добраться. Вот тебе и придется седлать какую-нибудь сивку-бурку». «Однажды я уже получил яйцо, отдав за него немалую цену. Ты, пользуясь всякими коварными средствами, переманил его к себе. Поэтому за новое яйцо придется платить не мне, а тебе». «Кто бы спорил?» Я смиренно потупился, ведь крыть-то все равно было нечем. Вещун, между тем, время даром не терял, и при помощи пучка волос, выдранного из шкуры бактериана, собрал в ларец всю уцелевшую истому, пусть даже смешанную с песком. «Молодец! В дальней опасной дороге все пригодится!» Вскарабкаться на бактериана без посторонней помощи я не смог бы. Седло находилось выше моей макушки, да и копыта на его задних ногах выглядели весьма впечатляюще. Прямо не копыта, а кувалды. Под такую попадешь, и врач не понадобится. Здраво оценив свои возможности, я решил сесть на того из бактерианов, который еще пребывал в расслабленном состоянии. Наверное, нанюхался истомы больше других. Лежачего убить нельзя, тут я не спорю. Но залезать на лежащих сам Бог велел. Седло оказалось просторным, как трон. На нем, наверное, двое поместились бы. С высокой лукой, на которую были намотаны поводья. Вот жаль, стремян нет. Как говорил один мой знакомый жокей, скакать без стремян то же самое, что заниматься любовью на потолке. Сев поудобнее, я стал разбирать поводья, но, вероятно, сделал что-то не так, ибо бактериан дернулся, словно ужаленный в одно место осой, и проворно вскочил. Причем сделал он это в два приема. Сначала выпрямил задние ноги, а потом передние. Меня так мотануло вперед-назад, что едва не вышибло из седла. Первые шаги бактериана были неуверенные, в раскачку, как у пьяницы, провалявшегося всю ночь в канаве, а теперь направлявшегося к родному очагу, где его однозначно не ждет ничего хорошего. Однако вскоре его ход приобрел плавность и стал ускоряться. «Садись!» — крикнул я вещуну. «Живее!» «А с этим что делать?» Он вцепился в мешок с добычей. «Бросай, если хочешь, свидеться с королевой!» В самый последний момент я успел ухватить его за шкирку и забросил в седло позади себя. Заботливо собранные припасы остались валяться на месте схватки, проигранной нами в первом раунде по очкам, но благодаря вмешательству яйца, выигранной нокаутом во втором. Впрочем, голод нам больше не грозил. Переметная сумма нашего бактериана раздувалась пузырем. «Мы не туда скачем!» Дабы я понял его, вещуну пришлось повернуть мое лицо к себе. «Поворачивай обратно!» «Сейчас попробую!» Сомнений в этих словах было больше, чем надежды. Бактериан, которому бегать в запуски собственной тенью нравилось куда больше, чем валяться в беспамятстве, продолжал взвинчивать темп, и уже пора было проверить его управляемость. Я потянул за правый повод, и бактериан послушно повернул в нужную сторону. Потянул за левой, опять удачно. Получается. От сердца сразу отлегло. Теперь не мешало бы и остановиться. Логика подсказывала, что нужно потянуть поводья на себя, но не тут-то было. Бактериан от этого только увеличил скорость. Неужели меня угораздило усесться в машину без тормозов? Выход из положения нашел вещун, которого я уже записал в бесполезный балласт. Видя мои напрасные потуги, он наклонился назад и ухватил бактериана за хвост. Такой прием немедленно возымел действие, и наш рогатый скакун остановился как вкопанный. Меня опять качнуло, как Ваньку встаньку. «Ловко у тебя получилось», — похвалил я вещуна. «А еще говорил, что никогда не ездил верхом». «Верхом я и в самом деле не ездил, зато видел, как это делают другие. Нужно держать открытыми глаза, а не рот». «Если ты имеешь в виду самого себя, то я здесь полностью согласен. А пока будешь старшим по хвосту, со всеми вытекающими отсюда обязанностями, включая и постоянный уход за ним. Еще мне хотелось бы знать, в какой стороне находится обитель вашей королевы. Правь на ту скалу, что торчит у горизонта. Там их сразу три торчит. Правь на среднюю, не ошибешься. А потом? Когда доедем до скалы, узнаешь. Бактериан бежал ровно, экономной рысью, и за все время пути мне пришлось воспользоваться поводьями не больше 3-4 раз. Старший по хвосту, то есть Вещун, вообще пока оставался не у дел. Последнее обстоятельство вовсе не означало, что мы совсем не нуждались в остановке. Наоборот, я просто мечтал об этом. Но как потом заставить Бактериана лечь, дабы самому вернуться в седло? Ведь веревочной лестницей мы не запаслись, а на помощь тщедушного Вещуна рассчитывать не приходится. Ему хотя бы со своим тормозным устройством справиться. Тут хочешь не хочешь, а посочувствуешь разбойникам, во время набегов никогда не покидавшим сёдел. И как они при этом образе жизни умудряются справлять свои нужды? Памперсами пользуются? Или деревянными затычками? К сожалению, ясный ответ на этот вопрос не мог дать даже всезнающий Вещун. А что ему? Кто редко ест, тот и оправляется еще реже. Одна проблема сразу по боку. Миновав три совершенно одинаковые скалы, вблизи напоминавшие отнюдь не геологические, а скорее биологические образования, мы по указанию Вещуна изменили курс. Новым ориентиром для меня стали тусклые сполохи, гулявшие по небу. «Там твоя родина?» — обрадовался я. «Сам знаешь, что Вещуны не связывают понятие «родина» с каким-либо определенным местом», — произнес он менторским тоном, что легко читалось даже по губам. «А если ты имеешь в виду обитель королевы, то ответ будет отрицательным. Однако из страны, в которую мы сейчас отправляемся, до нашей цели уже рукой подать». «А как же пресловутый зов, которому внимают все озабоченные потомством Вещуны?» «Услышав зов матери, стоящей на противоположной стороне бездонного ущелья, ты ведь не бросишься к ней, сломя голову, а отправишься искать мост. Так и в нашем случае. Зов слышен мне, но чтобы добраться до зовущего, придется сделать изрядный крюк». «Как я посмотрю, вся твоя жизнь состоит из крюков. Действовать напрямик тебе просто претит». «Эта черта присущая всем вещунам. Только благодаря ей мы выжили в злом котле». Неутомимость Бактериана просто поражала меня. И Вещун охотно пояснил, что в одном из трех его желудков имеются боковые ответвления, где и хранится однажды запасенная вода, а свои силы он черпает из жира, сосредоточенного в горбу. У изголодавшегося Бактериана спина совершенно ровная, но разве что с небольшой выпуклостью посередине. Спят же они на бегу, урывками, и подобным отдыхом вполне довольны. «Надо будет при случае завести парочку таких скакунов», — подумалось мне. Вот только неизвестно, как они переносят стужу, которую я после всех нынешних злоключений как-то зауважал. Пустыня окончилась совершенно внезапно, словно ее границу провели по линейке. Дальше простиралась серо-зеленая мшистая равнина, имевшая тенденцию к переходу в изволок, то есть в долгий и пологий подъем. Среди мха там и сям поблескивали лужи воды, которую мы не видели воочию уже давным-давно. Перед подобным искушением Бактериан, конечно же, устоять не мог. Воспользовались вынужденной остановкой и мы. Вещун предупредил, что процесс дозаправки водой будет длиться довольно долго. И верно, я уже давно удовлетворил все свои наиболее насущные нужды, а он все пил и пил, опустошая лужицу за лужицей. Теперь, когда каждодневная изматывающая жажда вспоминалась как дурной сон, плохое забывается еще даже быстрее, чем хорошее. Не мешало бы и перекусить. Против этого не возражал и Вещун, при переходе через пустыню потерявший не менее четверти своего так и не очень большого веса. Хлеб и сыр остались далеко за горизонтом, но судя по тому, что мышкара, в изобилии водившаяся здесь, так и липла к переметной суме, там содержалось что-то скоромное, мясо, например, или рыба, а может и мед. С удовольствием попробовал бы сладенького, но это уже из области несбыточных мечтаний. Приготовить в наших условиях бухарский плов было вряд ли возможно, однако шашлычок, пусть даже и пресный, без приправ, зелени и соли, виделся мне вполне явственно, был бы только огонь. Привязав поводья Бактериана к его задней ноге, Авось в таком виде далеко не убежит. Я занялся разведением костерка. Мох горел не очень охотно, но жара давал изрядно. Ход пошли и корявые деревца, чем-то напоминавшие наш можжевельник. Вещун тем временем пытался развязать переметную суму, доставшуюся нам вместе с бактерианом. В отличие от всех прочих, она была затянута весьма хитрым узлом. Наверное, разбойники хранили там что-то особенно дорогое их сердцу. Кое-как растянув горловину сумы, он сунул туда нос и сразу скривился, словно от приступа изжоги. Дальнейшие действия вещуна не поддавались моему пониманию. Отыскав поблизости лужу поглубже, он без всякого сожаления утопил в ней суму. «Решил, значит, рыбок накормить», — осведомился я, весь заинтригованный таким поворотом событий. «А сами мы что жрать будем?» «Ты бы это жрать не стал», — резко ответил он. Такая привередливость меня возмутила. Сейчас я, наверное, съел бы жареную крысу, если с солью, конечно. Но я имею право знать, что там было. «Мясо!» — обронил он все в той же дерзкой манере. «Так я и знал!» — слюна непроизвольно наполнила мой рот. «А чье?» «Вещуна!» — почти выкрикнул он. «Такого же, как и я, но уже разделанного на части по всем мясницким правилам. Окорока отдельно, грудинка отдельно». «Вот черт! Зря мы этих гадов пощадили. Ох, зря! Их же сонных можно было голыми руками брать. Хотя бы отстегали для острастки». «Ты сам что больше всего любишь кушать?» Вещун глядел на меня прямо-таки со вселенской тоской. «Больше всего? Пирожки с капустой». «Если тебя отстегать, ты их разлюбишь?» «Нет, но в следующий раз подумаю, стоит ли рисковать». «А они думать еще не научились. Какой с них спрос? И силой тут ничего не изменишь. Проклятый мир!» В таком расстройстве чувств я его давно не видел. Впрочем, Вещун быстро взял себя в руки и, попросив самый длинный из кремниевых ножей, вырезал квадратик мха, очень пригодившийся для моего догорающего костра. Под мхом обнаружился верхний слой почвы, чем-то похожий на черствую хлебную корку. Вещун снял и его, приложив на сей раз куда более заметные усилия. Я внимательно наблюдал за всеми действиями моего приятеля и прикидывал в уме, что именно он собирается выкопать. Колодец для бактериана, выгребную яму для меня или могилу для своего расчлененного соплеменника. В итоге ни одно из этих предположений не подтвердилось. Из образовавшегося углубления Вещун достал кусок пористой сарообразной массы, быстро синеющей на воздухе, и протянул его мне. «На, поешь! Только сначала поджарь!» «Ты хочешь накормить меня землей?» «Каюсь, но сначала я подумал, что пережитое потрясение плохо повлияло на его голову». «Это не земля. Тебе случалось пробовать грибы?» «Много раз». «Вот это и есть кусочек гриба. Конечно, он не из тех сортов, которые подают к столам гурманов, но голод все же утоляет.